Глава 67. «Эта тварь у него! Убийца его жены у него в руках!» Джейми еще крепче сжимает ей шею, видит, как выпучиваются у нее глаза, как багровеет лицо. Он едва может думать. Его переполняет раскаленная добела ярость, вырываясь откуда-то из самых печенок. Мэгги не сводит с него глаз. Руки у нее безвольно повисли по бокам. Она не делает ни малейших попыток сопротивляться. «Она была прекрасна, твоя женушка!» Кое-как пищит Мэгги сквозь сдавленное горло. И тут же, словно вспышка у него в голове, Пиппа, повернувшая к нему сонное личико в постели. Ее медленная улыбка и поцелуй на прощание, нежное прикосновение ее рук. «А вот и ты! Почему он не спас ее? Почему он не добрался туда вовремя?» «С такой идеальной бледной кожей, такая полная жизни, энергии!» Джейми хочет заставить ее замолчать и высовывается за край крыши еще на пару дюймов. «Она должна замолчать! Это как раз то, чего она хочет!» Крик где-то совсем рядом. Он не оборачивается, но Роммели продолжает кричать. «Пожалуйста, Джейми! Она хочет быть одной из них! Она хочет попасть в их число!» Джейми смотрит вниз. 4 этажа до земли. До этого пепельно-серого бетона. Верная смерть. Видит внизу нескольких человек, задравших к ним головы, тычущих пальцами. В криках их звучит тревога и страх. «Она все повторяла твое имя», — шепчет Мэгги. Лицо ее так близко, что он чувствует запах ее дыхания, кисловатый, уже отдающий смертью, от которого у него перехватывает в горле. «Звала тебя снова и снова, пока умирала». Подкатывает тошнота. Желудок у Джейми судорожно сжимается, но он подавляет рвотный позыв. «Что сделала эта женщина с Пиппой? Со всеми остальными? Сколько же боли она причинила?» Марш лежит при смерти меньше, чем в 10 футах от них. Адам неизвестно где. «Она говорила, что любит тебя. Она звала тебя. Но ты так и не пришел». Тут он едва не разжимает пальцы. Мышцы словно ватные. Накатывает слабость. Пиппа знала, что он слабак. Понимала, умирая, что кишка тонка у него ее спасти. «Вытащи ее обратно, Джейми, пожалуйста!» Опять кричит Роммели. «Это как раз то, чего она хочет! Ты, она, Марш и Адам! Тогда будет 20! Последние 4!» Он чувствует под коленями твердую кирпичную кладку. Единственное, что удерживает его от падения в пустоту. И еще раз опускает туда взгляд. Его жизнь, его существование без Пиппы. Это немыслимо. Он заслуживает того, чтобы полететь вниз вместе с Мэгги. В наказание за свою никчемность. «Она умерла в муках, детектив-сержант Хокстон. В страхе. Вся в собственной блювотине, моче и дерьме. Я убила ее, а ты ничего не сделал». Руку уже сводит судорогой. Всего его начинает трясти. Отпустить ее. Прыгнуть вслед самому. Насколько это будет трудно. Джейми начинает всхлипывать. Слезы катятся у него по лицу. Падают вниз. Одно простое движение. Чтобы отомстить. Может, даже чтобы снова увидеть Пиппу. Услышать ее смех, ее голос. она нуждалась в тебе, а ты не смог ее спасти. Джейми, не делай этого! Что бы тебе сказала Пиппа? Роммель уже совсем рядом с ним. Он знает, что физически она не сможет помешать ему. Он намного сильнее, намного крупнее ее. И все, что ему нужно сделать, это разжать пальцы и чуть дальше склониться над парапетом. Джейми чувствует руку у себя на плече. И это единственное прикосновение, это неожиданное тепло заставляет его остановиться. Он слышит голос Пиппы у себя в голове. А вот и ты. Мысль о ней причиняет боль. Боль, разъедающая его разбитое сердце. «Не надо», — говорит она. «Не надо». Со сдавленным всхлипом он откидывается назад. Вытягивает Мэгги за собой на крышу и с силой швыряет на бетон. Она злобно вскрикивает. Джейми отстраненно наблюдает, как из дверного проема вываливает целая толпа. Люди в черном прижимают ее лицом к крыше, щелкают наручники. Мэгги кричит в тоске и отчаянии, понимая, что проиграла. Джейми валится на бетон. Начинает всхлипывать. Чувствует, что Роммель тоже плачет, прижимая его к себе. Марша рядом с ним уже окружен медиками, которые лихорадочно работают, чтобы спасти его. Выкрикиваются указания. Медицинские принадлежности передаются из рук в руки. Констебли в форме тащат Мэгги к выходу. Она все еще извивается, злобно что-то выкрикивая, пока они волокут ее вниз по лестнице к камерам временного содержания. «Подождите!» — кричит Роммель. Они останавливаются. И Джейми смотрит, как она подбегает к убийце, решительно встает перед ней и говорит. «Теперь все кончено, Мэгги. Скажи нам, где Адам?» Джейми поднимает голову, глядя на них затуманенным взором. Он совершенно опустошен. Весь адреналин напрочь испарился в тот самый момент, когда он отдернулся от края крыши. Женщина перед ним, убившая Пиппу, поднимает голову и улыбается. «Ничего не кончено», — говорит она. «Ничего еще не закончено». «Тебе осталось четверо, Мэгги. Ты никогда не...» «Уже меньше», — говорит она, мотнув головой в сторону Марша. Тот еще окружен медиками, но Джейми видит, что глаза у него закрыты. Марш совершенно неподвижен. И от этого зрелища кровь стынет у Джейми в жилах. «А как насчет Адама Бишопа?» — спрашивает Мэгги. «Сыграем в прятки, детектив-сержант Хокстон». Все полицейские замолкают, и в ночной тиши жутковато звучит голос Мэгги. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать! Кто не спрятался, я не виноват!» Детским голоском пищит она.